На похоронах Стаховича пустыня девичьего поля. Пустыня девичьего поля, бреду заныряющим гробом, сугробы, ухабы, сугробы, Москва, 19-й год. Я среди других его юных провожатых особенно помню Володю, особенно прямость его стана под ударами и над сугробами, ни на шаг не отстающего от учителя. Так мог идти старший любимый внук. И что это? Что это? Над хрустальным, кристальным, маленьким, сражающим чистотой и радостью крестом. Черные глаза, розовое лицо, двумя черными косами, как бы обнимающие крест. Сонечка над соседней могилой Скрябина. Это было первое ее видение после того на сцене, на чтении «Метели». Первая встреча с ней после моей метели, в другой метели, ревевшей и бушевавшей над открытой могилой, куда никак не проходил барский добротный в художественном театре, сколоченный слишком просторный для ямы гроб. Студийцы, нахмурясь, расширяли, били лопатами мерзлую землю, обивали о нее лопаты, с ней лопатами насмерть бились. Девочка на коленях посреди сугроба, обняв руками и обвив косами соседний хрустальный крест, заливала его слезами, зажигала глазами и щеками так, что крест сиял и пылал в полную метель, без солнца. Как мне тогда хотелось, Марина, после этой пытки. Марина, вы помните этот ужасный возглас? Батюшка, торопитесь, второй покойник у ворот. Точно сам пришел и встал с гробом на плечах. Точно сам свой гроб пронес. Марина, Марина, как мне тогда хотелось нылась, вылась домой с вами, отогреться от всей этой смерти. Все равно куда домой. Куда-нибудь, где я останусь одна с вами и положу вам голову на колени, как сейчас держу, и скажу вам все про Юру, и тут же сразу вам его отдам, только чтобы вы взяли мою голову в ладони и тихонько меня гладили и сказали мне, что не все еще умерли, что я еще не умерла, как все они. О, как я завидовала Вахтангу Ливановичу, который шел с вами под руку и одно время, положив вам руку на плечо, всю эту долгую дорогу шел с вами один, с вашей коричневой шубой, которой вы его иногда ветром почти запахивали, так что он мог думать, что это вы его, что идет с вами под одной шубой, что вы его любите. Я потом ему сказала: «Вахтанг Ливанович, как вы могли не позвать меня идти с вами? Вы плохой друг. Но, Софья Евгеньевна, я шел с Мариной Ивановной». «Так я об этом именно, что вы шли с Мариной Ивановной. Но я не знал, Софья Евгеньевна. Откуда я мог знать, что вам вдруг захочется идти со мной? Да не с вами, дикий вы человек, а с нею. Что вы с нею идете, а не я». Он, Марина, тогда ужасно обиделся, назвал меня комедианткой, еще чем-то. А я ведь от всей души. А зато блаженные, жмурые глаза изнизу. Через 2 месяца, может быть, даже день в день, я с вами и не рядом на улице, а вот так гляжу на вас глазами и обнимаю вас руками, и тепло, а не холодно, и мы никуда не придем, где нужно прощаться, потому что я уже пришла, мы уже пришли, и я от вас, Марина, не уйду никуда, никогда. Новодевичьего кладбища уже нет, и той окраины уже нет. Это теперь центр города. Хрустальный крест, не сомневаюсь, стоит и сияет на другом кладбище. Но что стало с его соседом, простым дубовым крестом?